самодельные стулья и книжный шкаф, сколоченный из планок ящиков, где половина прелести любовного романа в том, что он похож на супружество, а после визита в ратушу и церемонии сдачи ключей однокашниками половина прелести супружества в том, что оно похоже на любовный роман. Она решила в пользу всего этого. А почему нет? Ведь это была ее первая любовь, а другой она просто не знала. Даже с точки зрения практической выгоды все это имело неоспоримую привлекательность. Она была избавлена от жерновов разочарования, которых не миновало бы средних способностей и темперамента выпускницы театральной школы. Теперь же она могла мило изнывать на полставочной конторской службе. Это лишь пока муж не найдет работу по вкусу. Сберегая всю энергию для оживленных обсуждений книг, фильмов и чужих недостатков, для примерки новых причесок и моделей недорогой одежды, тебе вправду нравятся эти сандалии или они чересчур богемные и для долгого неспешного возлежания в двуспальной кровати. Но даже тогда она была готова к немедленному бегству, была готова сорваться, если вдруг этого захочет или что-нибудь пойдет наперекосяк, не смей так со мной разговаривать, иначе я уйду, я не шучу. Серьезное осложнение не заставило себя ждать. Первая беременность, Эйприл, на 7 лет опередила их план семьи из 4 человек. Зная Фрэнк жену лучше, он догадался бы, как она воспримет проблему и что надумает предпринять. Но он был в полном неведении, когда чадящим маршрутным автобусом они возвращались от врача. Эйприл смотрела в сторону. Ее вскинутая голова говорила о том, что она потрясена, не верит в случившееся, злится, обвиняет. Это могло быть и тем, и другим, и третьим, и всем вместе, или чем-то иным, поди знай. Прижатый к ней толпой, взмыленный Фрэнк, на лице которого застыла отважная улыбка, старался подобрать нужные слова, но в мозгу свербила только одна мысль — все как-то неправильно. Пусть новость о зачатии досадна, а не радостна, но ведь она касается обоих, правда? И не предполагает, что жена будет воротить морду, ведь так? Неправильно, если муж ягозит и заискивает, сыплет шуточками и пожимает ей ручку, лишь бы вернуть ее внимание, словно боится, что при первом же серьезном жизненном затруднении она растает, как дым. Так в чем дело, черт подери? Все разъяснилось только через неделю, когда Фрэнк вернулся домой и увидел, что Эйприл, сложив руки на груди, с отсутствующим взглядом расхаживает по квартире. Причем на лице ее застыло недвусмысленное выражение, означавшее, что она приняла кое-какое решение и не потерпит вздорных возражений. «Выслушай меня, Фрэнк. Постарайся не перебивать и просто слушай». Странно придушенным голосом она монотонно, словно текст, был многожды отрепетирован без учета люфт-пауз, поведала о девушке из театральной школы, которая из собственного опыта знала абсолютно, безотказный способ спровоцировать выкидыш. Проще некуда. Дожидаешься конца 3-го месяца, берешь стерилизованную клизму, немного кипяченой воды и очень осторожно. Уже набирая в грудь воздух для ора, Фрэнк знал, что ему претит не сама идея, хотя, видит Бог, в ней мало приятного, а то, что Эйприл все сделала тайком, разыскала эту девку, выведала способ, купила клизму и отрепетировала роль. О нем же, если и вспоминали, то лишь как о возможной помехе в задумке, источнике нудных возражений, которые надо убрать, чтобы все прошло как по маслу. Вот что было нестерпимо, вот что придало его голосу гневную дрожь. Умоляю, не будь идиоткой. Что хочешь, угробить себя? И слушать не желаю. Эйприл терпеливо вздохнула. — Ладно, можешь не слушать. Я сказала лишь потому, что рассчитывала на твою помощь. Видимо, зря. Теперь ты слушай меня. Если ты это сделаешь... Если ты... Богом клянусь, я... Ты что, бросишь меня? Это угроза или награда? Склока длилась всю ночь. Они шипели, толкались, роняли стулья. Скандал перетек в коридор и вылился на улицу. — Пошел прочь, отвали! Бойцов прибило к высокой сетчатой ограде береговой свалки, где схватка продолжалась до тех пор, пока публика в виде пьяного ханыги не заставила их поплестись домой. То ощущение страха и стыда Фрэнк помнил даже сейчас, когда привалился к стволу дерева, отгоняя надоедливую мушкару. Его спасло то, что на другой день он победил. Только благодаря этому сейчас он мог выкорчевать очередной камень, проследить за его кувырканием по склону и самому спуститься уверенной походкой человека, обладающего достоинством и самоуважением, на другой.